Любопытно заглянуть в эти литературные памятники, чтобы посмотреть, какого рода мысли господствовали в этом кружке будущих представителей век. Нельзя определить иначе это направление, как разрушительным и отрицательным. Все власти и идеалы средних веков подвергаются здесь циническим насмешкам и поруганию. В 61 году умер Карл VII. Людвиг отправился в Париж, сопровождаемый целым войском под предводительством герцога Филиппа Бургундского. Еще на дороге он отставил всех министров своего отца и объявил, что по прибытии произведет следствие над ними. Большая часть из них бежала. Мы имеем о Людвиге XI значительное собрание источников. Первое место занимают здесь записки Филиппа де Коминя. Филипп де Коминь, 1447-1511 годы, французский хронист и политический деятель. Это был бургундский дворянин, служивший сначала Карлу Смелому, потом перешедший к Людвигу и игравший потом важную роль в Совете короля. Это был проницательный, без теплоты чувства и без верований, но замечательный политический мыслитель. Французские некоторые писатели сравнивают его с Тацитом, но между ними нет ничего общего, кроме внешних аналогий, рассказа о жестоких властителях. Тацит Публий Корнелий, около 58-го, около 117-го года, римский писатель, историк. Это не мешает, однако, Каминю быть великим историком, и всякий, кто хочет познакомиться ближе с тем веком, должен непременно читать Каминя. Мадемуазель Дюпон издала этот памятник с превосходными историческими и филологическими комментариями. Есть еще другой современный памятник, род журнала «Хроник скандалез одного буржуа». Записки парижского нотариуса Жана Деруа о событиях, происходивших в столице Франции в 1460-1483 годах, так называемая «скандальная хроника». Из новейших можно указать на отдел в истории Франции Мишле, хотя заслуживает внимания отделы в истории Сисмонди и Анри Мартен. Мартен, Анри, 1810-1883 годы, французский историк. Мишле, Жюль, 1798-1874 годы, французский историк. Сисмонди, Жан-Шарль Леонард, 1773-1842 годы, швейцарский историк. Парижских граждан при въезде короля поразила страшная противоположность между герцогом Бургундским и королем. Первый въехал в город как настоящий феодальный властитель, великолепно одетый, окруженный блестящим рыцарством. Людвиг был небольшого роста, худощавый, одетый в платье среднего сословия. Может быть, эта самая простота привлекла к нему сердца городского народонаселения. Между тем, как Филипп давал рыцарские праздники, Людвиг знакомился с добрыми горожанами, крестил у них и особенно успешно действовал на женщин, удивлявшихся дотоле невиданной простоте короля. Это был король среднего сословия с его ненавистью к феодализму. Говорят, что на один турнир Филиппа Людвиг смотрел из окошек своего дворца и особенно забавлялся следующим. Незнакомый рыцарь явился на турнир и страшно избивал рыцарей. Говорят, что это был мясник, подосланный королем. Вообще таких преданий о Людвиге ходит очень много, но самый характер их показывает, какие черты короля врезались в память народа. Людвиг старался поскорее отделаться от бургундских гостей. Герцоги бургундские всегда были любимы здесь, в Париже. Людвиг боялся этого, и поэтому охотно отпустил Филиппа обратно. Потом он приступил к управлению своим государством. Оценивая деятельность Людовика XI, Грановский говорил: «Ясно, что феодализм проиграл свое дело в споре с королем. Мы видели, что король искал особенно привязанности горожан, чрезвычайно сильно старался опереться на средний класс». Но из этого не следует, чтобы он задавал новые льготы среднему сословию.